Битва. Природа Аргентины предоставила в распоряжение Эрзи, Кебрачо и Альгароба, таинственные формы которых ему первому суждено было подчинить своим творческим видениям. Здесь он достиг исключительного совершенства. Деревья, истребляемые на краски, шпалы и тинин, охотно покорились своему другу и в благодарность за уважение открывали свои тайны. Скульптор целиком отдался неудержимой стихии вдохновенного труда, забыв обо всем на свете. Он жил в большом городе, но по существу оставался одиноким, встречался с людьми, да и тогда его внутренний мир был замкнут и недоступен. Все остальное время он жил как отшельник, сам готовил себе пищу, шил скромную одежду, а в часы короткого отдыха забавлялся с кошками, которых у него доходило до 20, не считая соседских, приходивших погостить к незлобивому хозяину. Аргентинское общество удивлялось не только величию созданных Эрзи произведений, но и его непостижимо оригинальной натуре. Творчество и личность скульптора стали предметом постоянных разговоров в кругу людей, которые высоко ценят искусство. Говорили о нем и в буржуазно-обывательских сферах. Никто вокруг имени художника не злословил, потому что он никак не укладывался в обычные рамки субъективных оценок возвышенного. Тем более, многим был непонятен отказ скульптора от мирских благ во имя всепоглощающей страсти искусства. «Степан Эрзя», — писал аргентинский журналист, — «современный кудесник. Творческая сила его долота, его фантазия, руководимая иногда естественными формами ствола, в которых она фиксируется, ставят его вне времени и классификации художников. Одаренный внутренней кипучей жизнью, глубоко откровенной творческой способностью, которая выступает в формах, в скульптурных фантазиях, он сам кажется каким-то образом природной силой. Его творчество как бы увлечено ураганом вереницы порывистых действий. Поэтому он так эмоционален и так многозначащ в своих произведениях. Степан Эрзи утвердился среди нас, хотя он и не связал себя с нашей средой. Он есть и всегда будет отшельником, анахоретом мира, хоть и живет в мире. Он живет в своем мире и оттуда извлекает материальные выражения своего искусства, настолько индивидуального и неподражаемого. Он — дровосек, который вместо того, чтобы уничтожать, творит. И для кого дерево — неотесанное бревно, запутанное корневище, мольё или кебрачо — загорается и продолжает гореть в искреннем, благородном и красноречивом творении. Его изобретательность и широкие идеи просвечиваются через все творчество. Он сотрудничает с природой, извлекает из нее вдохновение, обращается к ней и понимает ее. Его последние работы, выставленные в галерее Мюллера, говорят о том, что он художник глубокой эмоциональности, как маг, который умеет благодаря своей способности наблюдения и проницательности вырывать у земли ее секрет статистической жизни и выражений. Идейно-эстетическое формирование аргентинского общества протекало неравномерно и несло с собой массу противоречивых явлений. В этом процессе, наряду с материалистическим взглядом на искусство, уживались элементы мистики. Правильное восприятие реалистических произведений перемежалось с увлечением различными модернистскими течениями. Верное истолкование объективных закономерностей развития идеала прекрасного нередко сбивалось к субъективизму, и тогда произведения искусства рассматривались как самовыражение личности художника, отрешенного от объективной действительности. Идейная значимость произведений искусства нередко приносилась в угоду форме, как плоду таинственной фантазии художника. Аргентинское общество того времени раздиралось страшными социальными противоречиями и контрастами. Все это не могло не сказаться на понимании творчества Эрзи и на отношении аргентинского общества к нему. Значительная часть буржуазной знати и обывательских кругов Буэнос-Айреса глубоко не интересовались творчеством Эрзи. Они внутренне к нему были равнодушны. Но и они посещали его выставки и охотно поддерживали разговоры о личности скульптора. Их занимали, например, истории о том, что Эрзи подкармливает не только всех бездомных кошек, но и грызунов, которые бегут к нему от преследования отравителей. Находились у него и горячие поклонники, и истинные ценители. В целом же, несмотря на подозрительности некоторой части общества к Эрзе как гражданину СССР, он не имел ярых противников, и большинство считали, что этот художник пришел в их страну с добрыми намерениями и славит землю Аргентины. Эрзио называли волшебным маэстро, разговаривающим с самим Богом, похитителем лесных тайн, которому доступен язык природы. Считали его мудрым философом, пренебрегающим удобствами личной жизни во имя общечеловеческой радости. Его произведения считали высшим проявлением красоты, в которой сливаются совершенные пропорции света, количества, грации, порядка и величия. Действительно, Эрзи был достоин удивления. При разнообразии тем и сложности поставленных проблем в своих скульптурах он оставался на высоте реалистического искусства. Скульптор стоял на уровне своего века не только в научном и эстетическом осмыслении сложнейших явлений действительности, но и в техническом оснащении творческого процесса. Своему другу, аргентинскому журналисту Луису Орсетти, Эрзи признавался: «Было бы бесполезно пользоваться штихелем и другими привычными инструментами в работе над этим материалом. Посмотрите, чем я пользуюсь». И скульптор показал долота, работавший на сжатом воздухе. «Только так, только таким способом можно победить Кебрачо. Затем идет очередь различных видов фрез, которые придают дереву полировку, которая его делает похожим на мрамор. Работаю я без натурщиков и без рисунков. Я вижу фигуры в дереве, по возможности сохраняя их конфигурацию. Таким же образом, как мы часто угадываем в облаках форму людей и предметов, я нахожу их в извилистых стволах кебрачо или альгароба». Говорят, что гениальное просто. Эрзи был застенчивым, скромным человеком и старался представить свой творческий процесс как наипростейший житейский повседневный труд, для которого необходимо иметь немножко наблюдательности и сноровки. На самом же деле, каждое произведение у него рождалось в страшных муках, и в процессе создания своих образов он много читал, тратил уйму умственной и нервной энергии. После отъезда Юлии Кун на родину Эрзи остался на попечении друзей из Южамторга. Среди художников Буэнос-Айреса он не нашел той среды, которая, скажем, была в Милане или в Париже, где собираются художники, помогают друг другу, критикуют, но вместе с тем и ладят между собой. Ничего этого не было в Буэнос-Айресе. Оказавшись в полном одиночестве как художник, Эрзи неистово работал. Его трудовой день нельзя было измерить часами. Большую часть времени он проводил в мастерской, питался в сухомятку и часто засыпал прямо у станка. Именно в этот период скульптор отработал новый творческий подход к созданию образов из кебрачо и альгароба. По дереву Эрзи великолепно работал на Кавказе, но там материал уподоблялся мрамору. Художник как бы извлекал образ из массы инертного материала, освобождая его от всего лишнего и придавая ему необходимую форму, совершенно выражавшую замысел. Теперь же он стремился сохранить естественный рисунок дерева, как бы приглашая его быть соавтором в осуществлении задуманной идеи. Только великое искусство смогло подчинить дерево выражению масштабных идей и глубоких человеческих переживаний. Образы Маркса и Ленина, Бетховена и Толстого, Александра Невского, философско-лирические образы, передающие различные состояния человека: сомнение, гордость, разочарование, уныние, понимание, горечь, плач, ужас, отчаяние, тоска, мысль, размышление, скорбь, одиночество, раскаяние, недоверие, воспоминание, ласка. Мифологические образы Христа, Моисея, Медузы, Иоанна Предтечи, многообразные типы женщин всех континентов, наконец, образы разных людей: бурлак, мужик, русская женщина, мордовка, Гоголь. Все это восхищает и вместе с тем свидетельствует об удивительной способности Эрзи открывать пластические возможности дерева. Например, в «Бурлаке» мы узнаем тип мордвина, овеянного ветрами волжской вольницы, замученного тяжелой работой, но сохранившего мужество и какой-то непостижимый внутренний порыв. Он суров, но трогательно человечен, точно готовый вырваться из запутавших его оков. В скульптурном портрете мужика, в бородатом, с копной волос на голове, на первый план выдвинуто умное, волевое лицо и устремленный взгляд задумчивый глаз. Силы и терпение в нем будто бы застыли, чтобы, передохнув, он с новой энергией смог бы двинуться вперед по дороге жизни. Взволнован и задумчив этот человек, но уже нет в нем былой придавленности. Этот мужик горд и доволен своей судьбой. Чувствуется, что он стал хозяином земли. В портрете русской женщины хорошо переданы ее душевные переживания и достигнуто обобщение внутренней красоты, в которой светится ее лицо. Она привлекает своей добротой, собранностью, готовностью как к многотерпению, так и к бурному проявлению радости. Работа шла успешно, и, кажется, художник мог быть доволен собой. Но он метался, не находил себе места. Сердце томилось от массы разнообразных впечатлений, которые не всегда были доступны аналитической оценке даже его пытливой мысли. В минуты такого смятения Эрзи искал ответа в жизни величайших личностей мира. Ему показалось, что его душевное состояние и поиски в какой-то степени созвучны с душевным настроением и жизненным подвигом немецкого композитора Бетховена, который даже из своего страдания мог вызвать радость для людей. Скульптор погружается в изучение необычной биографии Титана. Он продумывает творчество Бетховена. С упоением читает книгу Ромена Ролана «Жизнь Бетховена», посещает консерваторию Буэнос-Айреса, где прослушивает в записях сонаты «Лунную», «Крейцерову» и «Апассионату». Скульптор несколько вечеров подряд знакомится с оперными и симфоническими произведениями композитора, и лишь тогда, когда девятая симфония Бетховена потрясла его до глубины души, или, как выразился сам Эрзя, «Сэрс Чукадимем», он уединился в мастерской и целую неделю из древесного окаменелого ствола кебрачо извлекал образ неповторимого композитора, который во имя человеческого права, терзая себя, шел через борьбу к победе. Сэрс Чукадимем. «Всего меня перетряхнуло». Перевод с эрзянского языка. Бунтарский темперамент, неисчерпаемое внутреннее содержание, бурный драматизм, широта духовных интересов, проникновение в трагедию отдельных человеческих судеб и восприимчивость к страданиям целых народов, любовь к человеку и неистребимая вера в возможность его свободного раскрытия. В таких основных направлениях трактуется скульптором образ Бетховена. Этот титан представлялся ему наделенным чистотой души дитя, обладал пылкими страстями юноши, мудростью философа, уверовавшего в счастье человека, и бесстрашием воина, который жертвовал собой во имя светлой правды свободной жизни. И всю эту гамму чувств Эрзя выразил пластическим языком своего искусства. Его Бетховен миру явился в полном звучании сложного и неисчерпаемого характера. Он нес в себе и страдания, и радости людские, совершив революцию в музыкальном эстетическом сознании человечества. В скульптурном портрете Бетховена на первый план выдвигается тщательно отработанное лицо, оставляющее волнующее впечатление своей одухотворенностью и мужественной красотой. На нем видна печать большой внутренней жизни, какого-то подавленного страдания и вместе с тем взлета в мир широкой свободы, что весьма ярко подчеркивается романтическим обрамлением головы и плеч, естественными формами причудливо перевитых наростов кебрачо. Эрзи и сам был доволен своим творением. Он осмотрел свою работу при разном освещении, рукой провел по лицу, погладил ладонью красивый лоб, уходящий вглубь волокон кебрачо, и, как отец, благословляющий своего любимого сына, улыбнувшись, сказал: «Кажется, Людвиг, ты у меня не затеряешься в людской массе», и передвинул громоздкую скульптуру рычажками к каменной стене огромной мастерской, заселявшийся все новыми и новыми жильцами, рожденными трудом и вдохновением скульптора. Работа над образом Бетховена отняла много сил и нервной энергии. Эльзя, как обычно, после тяжелой работы крепко спал. Но и глубокий сон не вернул спокойного состояния духа. Он никак не мог отрешиться от взвинченного настроения. Сердце его ныло, а руки снова тянулись к резцу. Скульптор понял, что еще не высказал того, что накопилось в его творческом сознании о значении музыки в жизни человеческого общества. Он перебирал заготовленные чурбаки кебрачу, и тут взгляд его остановился на одном из корневищ. Он извлек его из кучи и водрузил на станок. Сутки напролет волшебный резец скульптора боролся с неподатливым кебрачо, а к утру вместе с лучами восходящего солнца явилась милая и строгая, нежная и трогательная, полная страсти и неодолимой грусти голова девушки. В напряженном волнении она ожидает каких-то перемен в своей судьбе. Чувственные ее губы открыты, а взгляд больших глаз застыл в ожидании решающей минуты. Это милое лицо окружено бурным кипением ветров жизни, запутавшихся в ее волосах. Она сопротивляется их порывистой силе, как будто бы плывет против течения, стремясь во что бы то ни стало достичь берега. «Вот так», — сказал скульптор, выключая пневматический бур. Она выражает образ Сольвейк с ее незабываемым романсом «Последняя весна». «Грик тоже не будет на меня в обиде». В Буэнос-Айресе любопытство к творчеству Эльзи росло с каждым днем. Слухи о таинственных возможностях кебрачо, из которого скульптор делает чудеса, стали предметом разговора во всех сферах общества. Советское акционерное общество «Южамторг», воспользовавшись этим, организовало выставку Эльзи в галерее Фёрта. Было предложено открыть выставку 4 июля 1928 года. Эльзю беспокоило больше всего то, что среди его новых произведений пока еще не было такого, которое бы стало идейным и эстетическим стержнем, ярко и доступно характеризующим его социальные идеалы как художника нового мира. Эльзя, будучи в чужой для него стране, с которой его социалистическая родина не имела дипломатических отношений, вел себя осторожно и никогда не поддерживал разговоров на политические темы. Но он оставался человеком, страстно утверждающим своим искусством торжество нового мира, берущего начало в Советском Союзе. Эльзи учитывал и то, что его творчество пытаются приспособить к своим целям апологеты чуждых взглядов и различные представители чистого искусства и эклектики, не имевшие четкой платформы. Все это глубоко продумал и взвесил скульптор. Он решил обнародовать свое идейно-эстетическое кредо так, чтобы после этого был заказан путь к всяким абстрактным истолкованиям и вольным трактовкам его идейно-эстетических позиций. Над новым произведением Эльзи работал в глубокой тайне, не допуская никого в мастерскую. Только перед самым открытием выставки, после нескольких бессонных ночей, он присел отдохнуть и перевести дух у своего нового произведения. На следующий день должно было состояться открытие выставки, и администрация галереи Фёрты известила скульптора с тем, чтобы согласовать ряд организационных вопросов. Делегация была довольно представительной, и все они, увидев новые произведения скульптора, ахнули. «Маркс и Ленин!» — вырвалось у них. «В такой неурочный час, господа, я вас не ожидал!» Протирая заспанные глаза и выпрямляясь, обратился он к своим почтенным посетителям. «О, что вы, мас гранде мундо Эльзя! Солнце Аргентины давно уже в зените!» «Ну, пусть будет так», — согласился Эльзя, сильно массажируя руками лицо и разглаживая волосы. «Маркс и Ленин?» — указывая пальцами на новое произведение скульптора, испуганно спрашивали ответственные за выставку. «Да, Маркс и Ленин. С одной стороны скульптуры учитель, с другой ученик. И оба великаны», — подтвердил Эльзи и решительно заявил, что именно это произведение будет в центре экспозиции выставки. Он быстренько карандашом набросал план выставки, в котором самое почетное место отводилось Марксу и Ленину. «О, что вы, мас гранде мунда! Сам президент дал слово открыть вашу выставку, и это вызовет большой скандал! В Аргентине нет социализма!» И главный администратор резким взмахом руки отверг предложение Эрзи. «Это мое произведение, и связывать руки художника я не только президенту, но и самому Господу Богу не позволю!» Бледный и дрожащий от гнева отстаивал свое предложение Эрзи. «Как быть? Как быть?» — разводили руками представители администрации галереи Фёрта. «Вот черт! Очень просто!» — воскликнул Эрзи и с помощью своей системы блоков и рычагов водрузил огромную скульптуру Маркс и Ленин на машину на виду растерявшейся делегации. Выставка состоялась 4 июля 1928 года. На ее открытие пришел президент Иригоен, члены дипломатического корпуса, представители печати, весь состав Южанторга и многочисленная русская колония, представители аргентинской общественности и люди всех сословий. Было многолюдно и торжественно. Но никто не знал, что Эрзи центром своей выставки сделает образы Маркса и Ленина. Теперь, когда официальная свита во главе с президентом Аргентины вошла в зал, она вздрогнула и остановилась. Перед ними предстали выразительные образы Маркса и Ленина. Они действовали покоряюще, и никто не посмел сказать худого слова. Все официальные лица, немного постояв в торжественном молчании, оправившись от неожиданности, углубились в зал, и только там вздохнули, вытирая вспотевшие лбы, а сзади подпирали все новые посетители. И, встретившись лицом к лицу с Марксом и Лениным, аплодировали сначала тихо и робко, а потом раздалась буря оваций, заполнившая зал. Хотелось этого или нет, но после осмотра выставки, начиная с президента и кончая всеми официальными лицами, они поздравляли скульптора с победой. Выставка окончательно покорила общественное мнение Буэнос-Айреса и прославила имя скульптора не только в Аргентине, но и во всех странах Южной Америки. В 1928 году произведения Эрзи были экспонированы на ярмарке советской продукции в Буэнос-Айресе и на выставке акционерного общества «Южанторг». Они немало содействовали тому, что эти акции советских торговых служб в Аргентине имели большой успех. На этой выставке было представлено 14 работ Эскебрачо. В благодарность скульптору радикальная партия заказала Эрзи скульптурный портрет первого президента Аргентины Иригоена. Скульптор выполнил заказ, и его работа была выставлена в президентском дворце. Работа скульптора шла успешно. Пошли заказы, прибавилось много новых хлопот. И Эрзи попросил товарищей из Южанторга оказать ему содействие, вызвать снова его секретаря, Юлию Альбертовну Кун. Вызов был сделан, и скульптор ждал секретаря. Летом 1929 года Юлия Кун снова приехала в Буэнос-Айрес. В порту ее встречал Эрзи. «Ты такая же энергичная и милая!» Нервно покручивая ус, заговорил Эрзи. «Рассказывай скорее, как там у нас на русской земле?» «Хорошо. По всему фронту пошел наступать социализм. Теперь об этом говорят в каждой семье, пишут все газеты. Этим захвачены все художники. Знаете, Степан Дмитриевич, такие планы, такой разворот, просто сказочно». «Да, это надо бы видеть», — грустно и задумчиво сказал Эрзи и после паузы спросил. «А обо мне что-нибудь там слышно?» «Такой всеобщий подъем, такие планы, такой головокружительный размах. Где там вспоминать отдельного человека?» — уклонилась от прямого ответа Юлия Кун. «Значит, ни в сказках о нас не расскажут, ни в песнях о нас не споют», — упавшим голосом пробормотал Эрзи. Юлия Кун заметила, что скульптор обиделся на отношение к нему на родине, и на нее, и, может быть, даже на себя самого, на свое неопределенное положение маэстро, судьба которого мало доступна пониманию. Она решила как-то сгладить сразу же создавшееся натянутое отношение с художником и сообщила. «Знаете, Степан Дмитриевич, меня принимал сам Анатолий Васильевич». Эрзи в упор стал смотреть своими доверчивыми, нетерпящими лжи, на редкость светлыми синими глазами. «Ну, как он обо мне?» Юлия Кун стушевалась под этим требовательным и доверчивым взглядом погрустневших глаз. Ей хотелось сказать что-то успокоительное, и она точно передала то, что сказал Луначарский. «Трудная жизнь у таких людей, как Эльзя». «И только?» «Я верю этому. Ты, Жюли, можешь устраиваться в своих комнатах. В них, кроме тебя, никто не бывал, а мне некогда». Несколько дней он избегал всяких разговоров со своим бывшим секретарем, который некогда был доверчив и, может, даже больше, чем доверчив. Юлия Кун ознакомилась с новыми произведениями скульптора и еще раз убедилась, что ничего подобного, отмеченного печатью истинного гения в современном мире пластического искусства, пока нет. Она во что бы то ни стало хотела высказать свое впечатление обожаемому художнику и в известной степени учителю. Пришла в мастерскую, когда скульптор с улыбочкой и добродушием рассматривал свое новое произведение. «Дорогой Степан Дмитриевич!» — обратилась она к нему. В ее голосе была неподдельная нежность. «Я уже несколько дней живу впечатлениями от ваших новых творений. Вы неисчерпаемы и бесподобны. Вряд ли кто может вас превзойти. Я убедилась, что в вашем творчестве есть такое, что недоступно пониманию нас, смертных». «И на том спасибо!» — скульптор рассмеялся. «Мне теперь говорить боязно. Вы совсем стали недоступными». «Нет, Юлия, я такой же. А ты вот немножко поумнела, и стыдно стало поучать старших. А не поучать сил не хватает. Так уж люди устроены. Каждый со своим пшенцом к тебе лезет». И Эльзи улыбнулся, как показалось Юлии Кун, какой-то далекой от нее, непонятной улыбкой, и ей стало от этого холодно. Юлия Кун поняла, что Эльзи больше не нуждается в ее помощи как секретаря. Встречи редели, а однажды, когда осторожно она намекнула, что великому художнику не к лицу размениваться на частные заказы ради денег, произошел короткий, но резкий разговор. Эльзи сам почувствовал эту свою боль. Поэтому даже осторожное замечание Юлии Кун возбудило в нем чувство неприязни и непоправимого внутреннего холода, что не могло не привести к окончательному разрыву. С тех пор они стали чужими людьми, хотя ни Эльзя, ни Юлия Кун ничего плохого друг другу не сделали. Юлия Кун, поняв, что дальнейшее ее пребывание поблизости со скульптором будет им обоим во вред, с болью в сердце вынуждена была перейти работать в Южанторг на должность переводчицы-секретаря. Эльзя, не обращавший внимания на хлопоты Юлии Кун по перевозке своих вещей, вышел ее провожать лишь тогда, когда молодая художница забрала из мастерской свою последнюю скульптуру. «Вот черт! Как все нескладно! А я ведь гордился первой твоей выставкой в Буэнос-Айресе, как выставкой талантливой моей ученицы. Я безмерно благодарна вам, Степан Дмитриевич, и не забуду вас, как моего необыкновенного учителя». «А я верю в твой успех», — тихо промолвил скульптор, в синих глазах которого была тоска и какая-то неутолимая боль души о чем-то потерянном. Машина с Юлией Кун удалилась, а Эльзи все стоял в дверях мастерской и смотрел вдаль. При расставании с Эльзей Юлия Кун внешне казалась спокойной и сдержанной. Но на сердце у нее клокотала буря. Она была недовольна тем, что не смогла совладать с этим очень дорогим и ценимым ею человеком. Ее мучил страх за будущую судьбу этого необыкновенного художника, оторванного от родины. И было невыносимо тоскливо. Когда она вошла в кабинет Краевского, тот встретил ее с улыбкой самодовольного человека. На его реплику «Наконец-то вы раскрепостились от этого нелюдимого и тяжелого человека», она ответила резко: «Поймите, что это великий гражданин нашей страны, и нам никто не простит, если мы упустим его, оставим на произвол судьбы. Метод творческой работы Эльзи коренным образом отличается от обычного. Эльзи настолько совершенно знает анатомию тела, что не нуждается в натурщиках. Он редко делает даже предварительные рисунки задуманной вещи. Он выбирает блок мрамора или дерева, подходящий по габариту для задуманной скульптуры, и прямо начинает рубить. Этот акт является поистине божественным чудом, когда из мертвого блока появляется живое, трепетное тело. Его творческая фантазия настолько неистощима, что ему не надо искать, сверяясь с натурой, жестов, поворотов, выражений. Он может, не выходя из мастерской, неделями и никого не видя, работать сразу над двумя-тремя фигурами и создавать образы, полные жизни и настроения. Дорогая Юлия Альбертовна, если вам поверить, то не только в России, но и в современном мире нет равных Эрзе. Более того, как я вас мог понять, есть Эрзе, который заслонил собой все и вся. Ха-ха-ха, рассмеялся Краевский. Немного ли? Меня крайне обижает ваше недоверие и толкование моих доводов. Я, характеризуя редкостную черту таланта Эрзи, если хотите, во имя славы нашей советской родины, не умаляю значения других русских и мировых скульпторов современности. Творчество Эрзи вполне вписывается в общий историко-художественный процесс, и он сам не только признает великих мастеров реалистического искусства, но и со вниманием относится к каждому проблеску дарования, а к советским скульпторам вообще с особым вниманием. И добивается только того, чтобы объединить все силы во имя создания нового социалистического искусства. Тот он и укрывается в далекой буржуазной стране. Как вы наивны, Юлия Альбертовна. О, как вы жестоки. Надо же знать, в какой обстановке оказался Эрзе в борьбе с футуристами и иными так называемыми левыми. Ему же не давали творить. А Эрзе — фанатик своего искусства. Он отбрасывает все, что мешает ему творить. Эрзе — художник огромного таланта и необузданного темперамента. Он не знает границ своей любви и ненависти. «Даже к родине?» — с угрожающей интонацией сказал Краевский. «Что же вы говорите?» — вспылила Юлия Кун. «Эрзе никогда не может быть предателем родины!» «Вы прекрасно знаете, что ему пригрозили здесь конфисковать все его работы, если он уедет. Ему пригрозили даже сжечь их. Его поступки вызваны были ужасом потерять свои произведения, что было бы для него страшнее смерти». Весь этот разговор стал раздражать Краевского, но он сдержался и спокойно завершил беседу. «Может быть, вы где-то правы. Поживем, увидим». После разрыва с Юлией Кун стало муторно на душе у скульптора. Творческая работа явно не клеилась, и Эрзи решил заняться розыском Санта-Марина. В этом нелегком предприятии вызвался помочь ему художник Любкин, эмигрировавший из Одессы. Человек весьма посредственных способностей как художник, но пронырливый и набивший руку на спекуляциях произведениями искусства. Он давно подбивался к Эрзи, но всякий раз, попросту говоря, скульптор гнал его в шею. Но теперь он улучил удобный момент, когда скульптор согласился принять его услуги. Через сложную сеть отдаленных связей они добирались до гнезда Санта-Марина, побывали в различных кварталах Буэнос-Айреса, и предприимчивый Любкин помог добиться скульптору приема у Санта-Марина. Но перед ним оказался сын того старого Кето. Молодой, холодным презрением к человеку превзошел своего отца. Он небрежно выслушал претензии Эрзи и, сославшись на полное неведение в этом деле, отослал скульптора разбираться к покойному отцу. Эрзи был расстроен не только тем, что его надежды относительно Санта-Марина рухнули навсегда, и около 100 произведений исчезли бесследно, но больше всего тем, что прикоснулся к такому типу человеческой породы, в котором чувствовался холод оледеневшего сердца в мире собственности. Встреча с сыном покойного Кето в памяти Эрзи воскресила прошлогодний случай, когда скульптор в одной из хижин бедного предместья увидел девочку-индианку с ребенком на руках. Она была в безутешном горе. Соседские старухи ему растолковали, что это мать, изгнанная богачом за какую-то детскую шалость. И вот теперь, одинокая и несчастная, она страдает, так как родители не могут ее принять, поскольку она принадлежит хозяину. В этой картине перед художником после встречи с молодым Санта-Марино со всей полнотой представилась отвратительная сущность собственничества, уничтожавшего в человеке все человеческое, как проклятие холодного мира эгоизма и равнодушие к людской судьбе. Эрзя задумал создать образ 13-летней матери. К работе над образом скульптор приступил, как только вернулся в мастерскую от молодого Санта-Марино. Скульптор был уставшим и раздраженным, и за все время работы, длившейся несколько дней, не приходил в состояние душевного равновесия. Он весь кипел злобой, и лишь изредка в его глазах загорались теплые огоньки, да по лицу проплывали светлые тени улыбки. Только когда скульптура была готова, художник встал перед созданным образом во весь рост. Он положил руки на бедра и с нежностью смотрел на свое творение. «Что они делают с человеком? По сердцам ходят, как по мостовой!» — шептал он, не имея сил превозмочь волнение. Великий мастер пластического языка сделал звучащей и впечатляющей не только общую композицию произведения, но и каждую деталь, в которой запечатлена жизнь во всей ее непосредственности, драматизме и лирической нежности. Ребенок, смотрящий на мир открытыми невинными глазами, склонил свое личико к голове матери, которая грустно улыбается. Ребенок инстинктивно тянется ручонкой к матери. И в этом движении есть непостижимая грация и бессознательное ощущение животворного тепла материнского. И она, покоренная этой детской доверчивостью, нежно обнимает гибкое тельце совсем еще не окрепшими руками. Только тем, кому доводилось видеть трагедию современных индейцев в Америке, а я видел ее, будет понятно, какую беспощадную, жестокую правду об этом талантливом народе рассказал Степан Эрзя. Пожалуй, именно к ним примыкает его скульптура «13-летняя мать», полная лирики и трагизма. Это одна из самых сильных его работ. Там, в Аргентине, где в глухих уголках страны медленно и мучительно вымирают индейские племена, иногда выдают замуж, точнее говоря, продают богатым старикам красивых девочек. И вот 13-летняя девочка-мать с ребенком на руках. Два детских лица рядом. Но это не сестра и брат. Это мать и сын. Разве не служит это, отмеченное нуждою, преждевременно повзрослевшее лицо девочки страшным обвинением миру колонизаторов, опрокинувшему все устои и все принципы человеческого бытия? Образ малолетней матери с ребенком вылился из глубины души скульптора, чуткого к человеческим страданиям и жаждавшего всеобщего счастья на земле. Казалось бы, что носитель такого доброго сердца даже близко к себе не подпустит ни одного представителя холодного мира собственников. Но нужда вынудила его к такому совершенно противоестественному натуре художника шагу. Любкин охотился за скульптором и уловил момент. Эрзя оказался в нужде. В сентябре 1930 года военно-фашистская клика генерала Урибуру свергла президента Иригоена и взяла власть. Целый день по улицам Буэнос-Айреса таскали и оплевывали скульптурный портрет Иригоена, созданный Эрзей, а затем сожгли на центральной площади. В Аргентине установился реакционный режим. Компартия была объявлена вне закона. Началось гонение на все левые и даже либеральные силы. 31 июля 1931 года совершен разгром Южанторга. 20 августа 1931 года Южанторг был закрыт, и все сотрудники выехали в СССР. Эльзе понял, что ему грозит опасность. Ночью 31 июля друзья перевезли его и все его скульптуры в другую часть города, где он поселился на Хурамента 1434. Любкин предложил сделать скульптурные портреты двух миллиардеров Буэнос-Айреса, Буха и Борна, и Эрзя пошел на это. Появились деньги, возросла популярность среди собственников. Стали одолевать заказчики, которым он уже не мог отказать, чтобы не вступить в прямой конфликт с миром власть имущих. Этот шаг был отступлением от принципов скульптора и лег черной тенью на его доброе имя. Эрзя вскоре понял, что его стремятся опутать паутиной внутренней ненавистной ему среды и использовать его имя в корыстных целях. Истинных друзей у него было мало, да и состояние такое, что ни с кем не желал сближаться. Он изолировался от всех и целиком ушел в творчество. Именно в эти годы он работает над образом Льва Толстого, Александра Невского, Гоголя. Создает портреты матери, мордовки, русской женщины, мужика, бурлака. Его произведения вселялись в храмы культуры Франции, США, Италии, Англии, Германии и других стран мира. В Аргентине теперь почти ежегодно устраивались выставки его произведений, пользовавшиеся блистательным успехом. В галерее Мюллера Эрзя выставлялся в 1928-м, 1929, 1930, 1931 и 1932 годах и в актовом зале газеты «Эльдия» «День Ла Платы» в 1932 году. В 1935-36 годах получил вторую муниципальную премию, а в Национальном салоне в 1936 году единственную премию для иностранцев – и то же самое вознаграждение в 1941 году. Большую премию на первой аргентинской лесной выставке в 1942-43 годах, первую премию в муниципальном салоне Буэнос-Айреса и другие. Несмотря на всемирную славу и увлеченность творчеством, Эрзя очень часто глубоко тосковал по родине. Нередко бывало так, когда оканчивается день и солнце уходит на запад, когда птицы, откликаясь друг другу среди растений в саду, провожают в царственные светила, последние отзвуки дня доходят туда на крыльях легкого ветра. И Степан Эрзи остается наедине среди своих живых амулетов, состоящих из кошек и попугая. Он садится под дерево, пристраивает на своих коленях самых маленьких кошек, с нежностью размышляет и, лаская своего верного сторожа, своего лучшего друга, собаку Леона, разговаривать с ним на своем родном языке, восклицая, может быть, с определенной меланхолией. «Какое глубокое одиночество нас окружает, Леон!» Именно в такие минуты размышления глубоко одинокого человека сердце скульптора еще острее терзало глухое непонимание между людьми, правителями и государствами. Он перебирал в памяти бунтарствующие натуры гениальных мыслителей и художников. Из таких сильных характеров ему наиболее привлекательным показался Лев Толстой. И Эрзи опять загорелся страстью выразить свое отношение к непостижимо сложной личности своего соотечественника. Работа закипела. Проходили дни, недели, а скульптор, не замечая времени, как волшебник, боролся с огромным блоком Альгароба, чтобы вырвать из него тайну великого характера. И он победил в этой битве. Льва Толстого не мог осилить еще ни один художник, хотя лучшие мастера России сделали немало в эстетическом осмыслении образа этого титана. Только Эрзи удалось в живом и беспокойном движении передать неуемный ум и характер Толстого гения. Шишковатый огромный лоб, бездонный океан его мудрости, утонувший в глазницах под его насупившимися бровями, и могучая борода, на которую навалились все буйные ветры, как бы силившиеся сорвать ее с корня, но запутались в ней и поломали свои озорные крылья о волю этого человека. Все это возвышает образ Толстого до уровня богов, и вместе с тем обличает в нем самые земные черты. Много было суждений и противоречивых оценок этого образа. Людям присуще стремление обязательно в чем-то упрекнуть художника или, остановившись перед загадкой творческой тайны, пойти на упрощение художественного метода. Или все измерять мерой, которая кажется им универсальной. Только в силу такого подхода к сложнейшим явлениям искусства давалась односторонняя, субъективная оценка Льва Толстого Эльзи. В критике отмечалось, что при создании образа Толстого Эльзи подчинялся рисунку Альгароба, приспособляя свой замысел природе дерева. Они не замечали того, что только в одной бороде Льва Толстого размещено более 1000 клиньев, замаскированных скульптором, изобретенной им пастой. Только одно это является свидетельством управляемого вдохновения гениального мастера. Да, Толстой есть воплощение смелости художника-философа и самого непревзойденного реалиста. Плод его гения, грандиозности мысли, совершеннейшего мастерства и беспримерного трудолюбия. Писатель и скульптор здесь встали на одну высоту. Работа над образом Льва Толстого как бы вернула скульптора на землю Родины, воскресила в его памяти героическую историю. «Кто только не зарился на богатство России», — думал он. «Но все ломали себе шею. Кто приходил с мечом, тот получал полное возмездие». В скульптуре росла гордость за свою землю и своих людей. И вот в такие минуты раздумий, навеянных работой над Толстым, появился в его творческом видении образ Александра Невского. Невский — человек, искусный полководец, который, побеждая, оставался непобедимым. Это и былинный богатырь, и конкретное историческое лицо, прославившее Родину своим умом, глубоким пониманием обязанностей перед родной землей и ее народом. Таким он и создает его, Искебрачо. Эмоциональное воздействие углубляется тем, что скульптор возвращает нас своим произведением к современности и напоминает о преемственности героических традиций прошлого. Утверждает то, что связь времен непрерывна, и новая идеология, ставшая руководящей силой при советском строе, произрастает из единого корня родной земли, берущего свое начало в глубине веков. И в этом сказался эпический размах скульптора, потрясающая мощь его эмоций. Работая над образом Александра Невского, скульптор стал испытывать острые приступы тоски по родине. Он осознавал, что его творческим замыслом не будет конца. Дальнейшее же пребывание на чужой земле все больше отдаляло от истоков, питавших его вдохновение. Эльзи понимал, что каждый год пребывания за границей будет осложнять его возвращение в любимую страну, которая была для него всем, ради чего человек живет на земле. Оценивая обстановку, создавшуюся вокруг него, и политическую борьбу в мире, Эльзи пришел к выводу о необходимости скорее вернуться домой. Настроение, овладевшее скульптором, с полной откровенностью и душевной болью отразилось в письме к Сутеевым, написанном в сентябре 1932 года. «Милые друзья мои, Зинаида Васильевна, Григорий Иосифович, Володя и Слава, я очень обрадовался случаю. Выезжают из Аргентины мои друзья, товарищи Тотолины. Наконец могу рассчитывать, что письмо мое получите». И лично товарищи Тотолины вам расскажут, как я живу и работаю. А главное, все приладил к тому, чтобы правительство СССР перевезло меня из этого омута в СССР. Лично я потерял надежду. Здесь теперь страшный кризис. Главное то, что в последнее время здесь так враждебно настроены против Советов, что дальше оставаться невозможно. В последнее время такие небылицы пишут обо мне, а проверить нет возможности». И к тому же мне опротивило здесь. Страшно скучаю, прихожу в отчаяние. Меня бесит то, что не могу выехать и так долго застрял. А поэтому серьезно займитесь этим делом, милые мои. И товарищи Тотолины кое с кем поговорят по этому делу. В первую голову нужно поговорить с товарищем Федором Федоровичем Сыромолотовым. Его адрес — Кремль. Я надеюсь, что он еще не забыл меня». А ежели забыл, то напомните. Мы с ним проектировали грандиозный монумент Октябрьской революции из целой горы на границе Европы и Азии, на Урале. Но тогда помешали гражданская война и польский фронт. А теперь возможно возобновить эту грандиозную мысль. В последнее время что-то неладно со здоровьем. Два раза просвечивали и два раза снимали. Производили анализы около 3 месяцев. Немецкий профессор говорит, что ревматизм. Английский предполагает печень. А здешние хирурги думают, что возможно аппендицит. Но пока еще не сошлись мнения, я боюсь операции. Писал много, но ответа ни от кого не получил. От Лены нет более 2 лет. Теперь получите. Я с нетерпением буду ждать. Не откладывайте в долгий ящик, а скорее выручайте. Аргентина, Буэнос-Айрес, Кали-Занарту, 448. Привет всем. Будьте здоровы. Целую всех. Ваш С. Эльзя. Ни от Сутеевых, ни от других друзей и официальных учреждений своей страны Эрзи никаких ответов не получил. На это были свои обстоятельства, вполне объяснимые исторической обстановкой крайне обострившейся политической борьбы. Но Эрзи всего этого не мог знать и должен был один преодолевать и это испытание своей сложной судьбы. Его положение осложнялось и тем, что реакционные власти Аргентины несколько лет не давали возможности выставляться. Годы жизни, особенно когда человеку перевалит за 50, заметно сказываются на физических силах и эмоциях. И только опыт одоления трудностей и накопленная мудрость помогли Эрзи выйти из духовного кризиса, навалившегося на него. Он сравнительно быстро справился с нравственной болью, с недомоганиями пошатнувшегося здоровья и, смирившись с положением одинокого человека, вернул себе высокий творческий тонус. В 1932 году по улицам Германии нагло маршировал фашизм, и к власти рвался Гитлер. Его книга «Mein Kampf» — «Моя борьба», открыто излагавшая идеологию фашизма и программу покорения всего человечества под владычеством арийцев, распространялась и в Аргентине. Она нашла в Буэнос-Айресе ярых приверженцев, даже среди лиц, близких к правительственным кругам. Но в аргентинском обществе находились и такие люди, которые глубоко понимали страшные последствия фашизма. Одним из таких обеспокоенных граждан Буэнос-Айреса был Луис Арсети. Будучи журналистом и писателем с прогрессивными взглядами, Луис Арсети полюбил творчество Эрзи еще с первой выставки в Буэнос-Айресе и все искал пути сближения со скульптором. Долгое время это ему не удавалось, потому что Эрзи вел замкнутый образ жизни, ни с кем не сближался и в откровенные разговоры не вступал. Он был со скульптором просто знаком. А вот теперь, когда принес в мастерскую скульптора «Mein Kampf» Адольфа Гитлера и прочитал книгу на испанском языке, по ходу чтения переводя на русский язык, между Эрзией и Луисом Арсети завязалась подлинная дружба единомышленников. Беседа между друзьями продолжалась до самого утра и выявила у обоих не только резкое неприятие фашизма, но и готовность вступить в активную борьбу с ним. Эрзи обладал высоким интуитивным политическим чутьем. Он иногда казался по-детски наивным в своих суждениях, потому что не вникал в хитрую и запутанную терминологию политической борьбы. Но его лаконичные определения всегда раскрывали ядро той или другой политической доктрины. О Гитлере и его так называемой философии обязательного подавления слабых сильными Эрзи просто сказал: «Это сумасшедший человек хуже Антихриста». Расставаясь с Луисом Арсети, скульптор, не спавший всю ночь, уже не мог заснуть. Он лежал на своем жестком ложе, укрывшись противомоскитной сеткой, и думал. Ему была понятна несостоятельность немецкого национал-шовинизма, были ясны причины, породившие фашизм именно в Германии. Непреодолимой крепостью оставался вопрос, почему Гитлер на первый план выдвинул борьбу с евреями. «Неужели, — размышлял скульптор, — евреи стали той силой, которая всем людям земли несет несчастье, и, рассчитывая на это, фашизм полагает найти поддержку на всех континентах? Но ведь Гитлер скорблен богатыми и приведен к власти ими же, а богатых людей из евреев не меньше, чем у других наций». Со всей очевидностью он представлял, что главной целью фашизма является уничтожение Советского Союза. Советская Россия, Страна равноправных народов. Я это видел собственными глазами», — продолжал рассуждать скульптор. «Чтобы обмануть людей, они ленинизм сделали еврейским». «Так это старая сказка царских приспешников». Эльзи решил углубиться в исторические судьбы еврейского народа, и перед ним проплыли кровавые страницы междоусобных битв, мучительные поиски людьми своего места под небом. Фанатическое поклонение различным божествам и утрата родной земли и страшная судьба гонимого народа, распыленного по всему свету. Сплошная цепь несчастья и бед, героизм массы народа и непостижимая ярость его предводителей, самоотверженность, не знающая границ, и жестокость, не имевшая предела. Такой представилась художнику история еврейского народа, и тот своеобразный социально-психологический склад людей, резко бросающийся в глаза. «Так разве в этом их вина? Нельзя же все уподоблять тем, которые вышли из среды этого странствующего народа и стали чуть ли не самым полным олицетворением жестокости и алчности мира собственников. При чем тут рядовой еврей?» Когда на следующий день к скульптору пришел Луис Арсети, он застал его за чтением Библии. «Зачем это, маэстро, вам нужно?» — обратился Луис к Эльзе. «Против фашистов», — хитро усмехнувшись, ответил скульптор. «Я им всем чертям задам. До меня это не доходит. А вот я дошел. Еще в доисторические времена умные люди глубоко понимали, что взаимная вражда между народами приводит к гибели тех и других. Надо идти к самоосвобождению, но не через порабощение других. Любой грабеж и насилие наказуются». Эльзи, склонив голову на бок, с прищуром горящих глаз посмотрел на друга. «Я согласен, маэстро, но как ты сделаешь? Мое внимание привлек мифический еврей Моисей, ведь он в воображении народа возник именно в тот трагический момент, когда нужны были героические усилия, чтобы спасти народ от гибели. Господь призвал Моисея быть избавителем и провидцем, предводителем и наставником, неприемлющим рабство и унижение человеческого достоинства. По воле Божьей свою мудрость и силу Моисей сполна потратил, чтобы соплеменников привести в обетованные ханаанские земли, и мужественно выполнил свой долг. Вот видишь, Луис, что я прочитал в Библии. Правда, об этом стоит подумать?» «Стоит, маэстро. Но можно ли сказать о Моисее в скульптуре что-то новое после Микеланджело?» «Так у меня свои мысли, свои чувства, свое горение и, наконец, свое время!» Бил себя в грудь и взволнованно ходил по мастерской Эльзе. Луис Арсети понял, что маэстро уже объят жаром вдохновения, который нельзя погасить. Образ Моисея уже зародился в творческом сознании скульптора. Он четко представлял, во имя чего он его сделает и что собирается вложить в него. Он великолепно знал и скульптурные изображения Моисея, созданного Микеланджело, в котором на первый план выдвинуты божественность, философская мудрость, неистребимая сила и величие. «Нет», — думал Эльзи, — «я дам не аллегорического и божественно непостижимого Моисея». И скульптор искал нужное дерево, переворачивая запасы кибрачу альгароба. Он задумчиво ходил по своему саду, всматривался в очертания облаков, а гипнотическая сила творческого воображения сосредоточивалась в одной точке и, наполнившись зарядом всей его интеллектуальной и чувственной энергии, наконец взорвалась. Скульптор уже видел свой образ и мог нарисовать его на бумаге. Он поднимал высохшие ветки с травы и на дорожке мысленно выводил сложившийся портрет Моисея. Теперь только дело за материалом. Хотелось сделать из кибрачо, но нет ничего соответствующего замыслу. О, как бы он теперь хотел побродить в лесах Чако! И вот у стены своей мастерской он обнаружил заброшенный гигантский пень альгароба и просиял. «Вот то, что я искал!» — воскликнул он и тут же стал сооружать свою систему рычагов и блоков, с помощью которых, как муравей, втащил огромную тяжесть на станок в мастерскую. Много дней он не отрывался от причудливого и гигантского куска альгароба. За много дней он потратил уйму сил, не заботясь о сне и пище. Скульптор тащал и нервничал, но тем неистовее становилось его упорство. Может быть, физические страдания во время работы над образом Моисея даже способствовали тому, чтобы ближе почувствовать реального и земного Моисея, голодавшего вместе со своим народом, да еще терпевшего от него несправедливые упреки. Полная отверженность скульптора от окружающего мира как бы приближала его к обстановке, в которой совершался подвиг Моисея. Мало-помалу то одной, то другой чертой своего мужественного характера представал он перед скульптором из плена Альгароба, и, наконец, в одну из коротких южных ночей возник целиком. Скульптор приблизил к его лицу электрическую лампу, засиял от радости и шепотом промолвил: «Это он! Моисей!» Первым, кто увидел скульптурное изображение Моисея, был Луис Арсетти. Он был ошеломлен представшим перед ним образом. «Я материалист, маэстро, но готов поверить, что вы в сговоре с небесными силами. Что вы сделали? Если бы люди были послушны зову вашего искусства, то, посмотрев на этого Моисея, они бы перестали стяжать и грызть друг друга. Сколько в нем любви к людям, жертвенной силы во имя их спасения от губительных соблазнов мелкого тщеславия и беспомощного отчаяния!» «Значит, осилил?» — с улыбкой измученного, но довольного собой человека спросил Эрси. «О да, маэстро! Я уверен в вашем успехе. Вы дали не только Моисея, но и провозгласили свой манифест веры в человеческий разум, осудив безрассудство фашистов, цепляющихся за старое окровавленное и проклятое знамя рабства». Моисей Эрзи имел шумный успех и экспонировался на многих выставках скульптора. Ряд музеев мира и частных коллекционеров предлагали за него баснословные суммы, а газеты и журналы не только Аргентины, но и других стран писали самые восторженные отзывы. В скульптурном изображении Моисея Эрзи предусмотрел все. Густая поседевшая копна волос на голове подчеркивает мифологическую древность и близость к простому человеку. Его лоб, насупившиеся брови, длинный нос с небольшой горбинкой, большая раковина оттопыренного уха, склад губ и несколько удлиненный подбородок уличают в нем принадлежность к еврейской нации. Устремленный задумчивый взгляд, мощные усы и борода, оттеняющие его лицо с глубокими морщинами, взгляд с его бездонной глубиной и высокий лоб, уходящий вглубь седых волос, дорисовывают портрет человека с сильным характером, несущим в себе не только национальные, но и общечеловеческие черты. Эрзи выставил Моисея как активного борца против фашизма. А фашизм наглел не по дням, а по часам. Скульптор был серьезно встревожен. Теперь приступы тоски, которые одолевали его и раньше, стали преследовать все чаще. Налетая, как буйные ветры, они потрясали его, нанося нравственные мучения. Его помыслы и воспоминания были связаны с Родиной. Но она, согревающая его сердце Родина, с каждым годом становилась все менее досягаемой. Пропасть, как показалось ему, по независимым от скульптора обстоятельствам, все углублялась, могла стать непроходимой. И предчувствие этого все чаще и чаще выливалось в реальное видение судьбы одинокого человека, который сжигает себя на костре, воздвигнутом собственными руками, но не ради себя, а во имя процветания далекой родины, куда он не может попасть. Именно это было источником нравственных страданий, отдававшихся в его сердце нестерпимой болью. О его душевном настроении можно судить по его скупым письмам к близким и друзьям в Россию. «Лени, милая», — нежно пишет он Елене Мроз, которая на чужбине ему теперь казалась самым дорогим созданием. Ты не сердись, что я так редко пишу, и, по всей вероятности, тех редких писем ты не получаешь. Иначе бы ты, думаю, писала мне хоть изредка. Я в прошлом году отправил 2 пакета с заказными, со снимками и вырезками из газет и журналов около 2 кило. Но получила ли? И в то же время послал и Айцик. Но, к сожалению, о получении ни звука. И от Айцика тоже. Поэтому я теперь с последней выставки не посылаю. Думаю, что тоже не получите. Эта выставка прошла с большим успехом. Много писали и изредка еще до сих пор пишут. На днях вышла поэзия, посвященная моим работам. Во время выставки получил подарок, то есть командировку в аргентинские леса Чако. В лесу прожил месяц. Прекрасно провел время. Пришлось переменить мастерскую. В последнее время так устал с переброской из мастерской в мастерскую, что не могу приняться за работу. Переброска и устройство заняли 2 месяца. Теперь мастерская громадная, 350 метров. Но нельзя сказать, что была бы достаточной. Теперь в мастерской 2 вагона леса, причудливые формы аргентинских деревьев. Когда работаю, не замечая времени и среду. Но вот в последнее время не работаю несколько месяцев, становится грустно и тоскливо. Здесь нет друзей. Единственные мои друзья — 9 кошек. Утром все меня будят. Когда работаю, все около меня. Когда сижу, все липнут ко мне, где кто. По плечам, на голове, на коленях. Только очень досадно. Так долго застрял в Аргентине. Но ничего не поделаешь. Кризис. Ты знаешь, мне двигаться нужны большие деньги. Вот по этой причине приходится ждать. Работаю много. С того года думаю сделать несколько больших работ. Всегда жалею, что нет со мной тебя. Пиши, милая Лени, как живешь и что работаешь. Я думаю, теперь уже лучше и больше возможностей для работы. Я очень мало знаю, что делается. Изредка получаю правду и известие. Очень рад, что так двигается строительство. Я думаю, когда вернусь, совсем изменится вид России, и жить будет легче. Ты помнишь, как мы жили на Урале и в Новороссийске? Я постоянно вспоминаю. Теперь никто из друзей не пишет мне. Все позабыли. Даже Сутеевы. Мне очень интересно было бы, хотя бы редко, получать сведения о жизни и новостях искусства. Милая Лени, пиши и не думай, что я забыл. Целую крепко. Твой С. Эльзе. 1933, 8 ноября, Буэнос-Айрес, Кали-Занарту, 446, Аргентина. Общее состояние подавленности и беспокойства, как о своей судьбе, так и о жизни людей, над которыми нависли уже грозовые тучи фашистского нашествия, сказалось и на творчестве Эльзе этого времени. В 1933 году скульптор создает такие произведения, как «Дьявол», «Ужас и горе». Он шлет свое проклятие дьяволу, олицетворяющему зло в человеческом обществе. Художник стремится предостеречь людей от ложных обольщений и обманов, которым часто поддается человек или в силу собственных слабостей, или предприимчивой хитрости сильных мира сего, потерявших понимание того прекрасного, во имя чего человек должен жить на земле. Но как бы там ни было, тлетворная, разлагающая и разъедающая власть дьявола, как носителя всех пороков, отравляет жизнь человека страшными страданиями и горем. И чтобы люди помнили об этом, были благоразумными и относились друг к другу с подобающим высокому званию человека уважением, Эльзе создает обобщающие образы, символизирующие горе и ужас. Вот горе. Женская голова. Только голова и рука, вцепившиеся в волосы. И все. Но воображение дорисовывает образ. Вы ничего не знаете об этой женщине. Вам неизвестен замысел автора. Перед вами только этот кусок прихотливо обработанного дерева. Но разве не ясно, что это мать, оплакивающая мертвого ребенка? Мысль как-то сама снова и снова возвращается к этому утверждению. А вот скульптура «Ужас». Тут уже нечего говорить. Ее нужно видеть. Но всем, кто ее видит, не нужно заглядывать в каталог и искать название. О состоянии ужаса скульптор рассказал с редкой страстностью и проникновением. В этих скульптурах, относящихся к решению вечных проблем жизни и состояния человеческого духа, Эрзе верен своей манере реалистического изображения. Как всегда, он конкретен, его образы наполнены огромной энергией внутреннего волнения. Именно этим он достигает того объемного ассоциативного подтекста, благодаря которому зритель, воспринимающий эти образы, от общего впечатления возвращается к миру собственных житейских потрясений, а затем задумывается об окружающей действительности. Поэтому эти образы не только психологически проникновенны, но и социально активны. Эрзе остро переживает утраты людей и народов, порой мучительно страдает против тупого равнодушия в обществе. Но при всем этом, ведущим началом в его творческой концепции остается неистребимое жизнелюбие и вера в человека. Даже в те периоды, когда его одолевало собственное страдание, он пел хвалу жизни, создавал образы прекрасных женщин, мужественные скульптурные портреты сильных мужчин и, наконец, свой знаменитый колобок. Эрзе создал колобок из кебрачо. Но дерево так похоже на испеченный хлебец, что, кажется, отдает даже вкусным запахом румяного хлеба. Из глубины испеченного теста, как из тумана, проступает милое детское лицо, наивно хитроватое и довольное тем, что живет на земле и катится по ней, уходя от всех бед. Смотришь и вспоминаешь слова детской сказки. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя уйду, серый волк». Но, вспоминая детскую сказку, при виде этого образа, раздумья приводят к глубоким и серьезным выводам о жизни, которая, несмотря ни на что, бесконечно мила и нескончаемо катится вперед, не поддаваясь злу. Каждый год пребывания в Аргентине становился все тягостнее для Эрзи. Он все чаще задумывается над тем, как примет его Москва, понимает сложность создавшихся взаимоотношений. Спазмы тоски сжимают не только сердце, но и отнимают силы рук. Падает и творческая интенсивность. Этому немало содействует и то, что в связи с господством фашизма в Германии и разгоревшимися боями революционных сил Испании с редакцией резко меняется общественное мнение о нем в Аргентине. Крайне правые круги, зная о его приверженности к революционным идеям, сначала пытаются организовать вокруг него заговор молчания. А когда это не удается, распространяют слухи, что советский скульптор прижился на аргентинской земле, обворовывает национальные богатства, да еще на средства чужой страны пагубно влияет на общественное мнение, работая как подосланный агент большевиков. Эрзе в Аргентине имел уже хороших знакомых и приверженцев своего искусства, но возня вокруг его имени нервировала его. В результате в 1935 году он пережил нечто подобное кризисному состоянию. Он создал очень мало работ. «Аргентинка», «Женщина из Чака» и несколько женских портретов. Замыслы же крупных произведений оставались неисполнимыми. Этот кризисный процесс затянулся почти на 5 лет. Правда, тот знойный суховей, охвативший общественные настроения всего мира в связи с фашизацией Германии, Италии, Испании и других стран, с которыми было связано немало добрых воспоминаний скульптора, порождал в нем энергичные вспышки негодования, и он создал ряд выдающихся произведений огромной социально-активной мощи. В 1936 году Эрзей были исполнены такие произведения, как «Казненный», «Отчаяние», «Отважный», в которых запечатлены факты и настроения, охватившие мировую общественность этих лет. Но в 1937 году наблюдается новый спад во внутреннем мире скульптора, сказавшийся не в содержании его творчества, а в снижении рабочего тонуса и в некотором приземлении его вдохновения. В этом году появились лишь его «Аргентинка», «Испанская танцовщица», «Спящая мать» и «Крестьянин Мордвин», в которых бесспорно видна рука гениального мастера, но уже нет больше вдохновенных порывов и удивительной способности к творческим откровениям. Даже близким друзьям Эрзе не открывал внутреннего недуга, угнетавшего его, разъедавшего, как ржавчина, его духовные и физические силы. Можно было только удивляться тому, как этот сильный и привыкший к лишениям человек Сутками лежал на кровати, не смыкая глаз, или бродил ночи напролет по садику, издавая стоны и чертыхаясь, как в бреду. Его верный друг, собака Леон, всегда великолепно понимавший своего доброго хозяина, теперь, лишившись обычного внимания к себе, частенько скулила или печально смотрел на него, как бы спрашивая: «Ну что тебе не достает? Ведь я с тобой». А не доставало художнику главного. Он почувствовал, что из рук его ускользает то звено, держась за которое он живет на земле и вдохновенно работает на человечество. Страшны были для чуткого сердца скульптора фашистские пожарища, уничтожавшие духовные ценности общества. Но это он мог бы перенести, так как великолепно представлял себе кровавого хама, который вечно сопутствует цивилизации и выказывает свое безобразное лицо, как только здоровые силы человечества забывают о бдительности. Теперь он был подавлен страхом, что социальная правда, победившая на его родине, подвергается опасности, той самой опасности, которая могла взорвать ее изнутри. Он не верил буржуазной прессе, раззвонившей во все колокола о массовых репрессиях в Советском Союзе, и хотел сам немедленно вернуться на родину. Когда же в Буэнос-Айресе ему заявили, что он, Эрзя, продавался буржуазии, и в сложившихся обстоятельствах его место на скамье врагов народа, художник счел их за сумасшедших. Сам же, вернувшись в мастерскую, как-то сник и впал в состояние галлюцинации больного человека с высокой температурой. Ему порой казалось, что весь мир охвачен безумием, и началось то самое светопредставление, о котором вещали евангелисты. «Не может быть! Не может быть!» — стучало в его висках. Друзья видели, как на их глазах таяли физические силы скульптора, стремились чем-нибудь его увлечь, предлагали обратиться к врачам, но он отмахивался от всех, говоря: «Разве лучше меня самого могут узнать врачи мою болезнь? Я уж как-нибудь сам справлюсь с ней». Эрзи с детства привык лечиться травами. Настой трав стал пить и на этот раз. Часто бывая на природе весной, он собирал сосновые почки, агаву и другие травы. И все они у него в дни недугов находили применение. Но главным лекарством были его собственная воля и опыт борьбы с ударами судьбы. Эрзя, имевший немалый опыт жизни, понимал, что нельзя поддаваться настроению. «Так можно и погибнуть», — подсказывал ему внутренний голос, и он сопротивлялся. Он путешествовал по стране, набрал учеников, которым отдал много времени, заставлял себя много читать. Мало-помалу скульптор пришел в себя и с мудростью мордовского мужика думал, горько улыбаясь: «Местери знат! Венть мельга ялотеки уливалске». «Что печалишься? Ведь за ночью все равно наступит утро». Эрзи мучительно переносил духовную травму, пока не накопилась в нем энергия негодования на уродство мира, так, что он готов был тотчас же рвануться в бой. Он еще не знал, как ответить на те страдания, которые испытал сам и которые терпят люди доброй воли от наглого хама, от недомыслия и от собственной слабости. Но он видел своего противника, от которого произрастает на прекрасном теле человечества зло, питаясь соком нервов этого тела, терзает его и губит. Как все это представить зримо? Да с какой силой экспрессии, чтобы люди содрогнулись при одном его виде и, оглянувшись вокруг себя, осознали необходимость уничтожения больного мозга, порождающего зло? Эрзи перечитал мифы Древней Греции, Рима, Египта и других народов мира. Вспоминал он мордовские сказки о змее и охотнике, где гадюка прикидывается обиженной и незаслуженно наказанной, иногда даже перевоплощается в образ красивой девушки. Из многих вариантов скульптор выбрал те, в которых змея в представлении народа выступает как олицетворение зла и смерти, хитрого обмана и лести. И во всех мифах и преданиях народа он заметил, что в конце концов побеждает добрый разум человека. В изобилии материала Кебрачо Эрзи выбрал дерево, в котором переплетение наростов имело удивительное сходство с силуэтом женщины, с перевитыми, как змеи, волосами на голове. Однако он не оставил их нетронутыми. Скульптор тщательно отработал лицо, придал ему необходимые черты привлекательности. Прямой нос, красивый рот с чувственными губами, приятный овал щек, большие глаза с поволокой слиты воедино в правильных пропорциях и приковывают внимание видимой красотой и совершенством. Но когда зритель поднимает взгляд, чтобы посмотреть на ее лоб, то приходит в изумление. Прямо к бровям свисает голова змеи. «Какое несчастье постигло эту красивую женщину!» Возникает вопрос, и взгляд поднимается выше, как бы стремясь проследить, откуда сползает змея к лицу этой женщины. И перед зрителем открывается что-то невероятное. Вместо одной змеи он уже видит вторую, за ней третью, четвертую, и еще. Он сбивается со счета, их несметное число. Все они перевиты друг с другом, находятся в движении, спускаются вниз, прикрывает уши, обрамляет ее лицо. О, ужас! На ее голове нет волос. Вместо них копошатся змеи, несметное число живых гадких тварей. Он неожиданно для себя открывает, что копошащиеся и движущиеся твари вырастают из мозга этой женщины. Какая страшная болезнь! Как несчастна эта женщина! Нет, она не считает себя несчастной. «Напротив», — замечает он, — «она довольна собой». И за внешней красотой зритель видит ее холодное презрение и гордость за свой устрашающий вид. Когда Луис Арсетти посетил скульптора, который уже совершенствовал отдельные детали головы медузы, он остолбенел и долго не мог проронить ни слова. Эрзи уже закончил работу, присел на чурбак, задымил свою трубочку. А Луис все продолжал стоять, не шелохнувшись. «Луис, смотри, не влюбись!» — шутливо, но устало окликнул Эрзи. «Маэстро, после того, что вы явили миру, разве можно еще шутить?» «Можно и должно!» «Сохрани вас, святая Мадонна, маэстро! Но у меня помутилось в голове! Я так и чувствую, как змея сползает с ее головы на мою шею, и мне от этого становится не по себе!» И после некоторой паузы Луис воскликнул. «О, маэстро! Неужели так страшно наше общество? Надо ведь, чтоб мозг человеческий вместо разума порождал ядовитых гадюк! А ведь правда твоя, маэстро! Гадов становится так много, даже дышать трудно! Вот проклятие! Целые цивилизованные нации принимают их за лицо твоей медузы. Оттого и не видят, что из их мозга выползают твари, а не разум. О, как страшно! Как всесильно безумие!» «Я полагаю, Луис, заблуждение людей действительно кошмарно, но не безгранично. Маэстро, посмотрите сюда!» И он показал на копошащихся змей, свесившихся к переносице. «Ну и что? Змеи как змеи», — улыбнулся Эрзи. «Да вы не хитрите, маэстро! Это же свастика!» «Вот черт! А ведь и правда похоже на то!» «Свастика так свастика! Хотя специально я этого не делал, потому как медузу не только против фашистов собирался выставлять, но и заодно с ними проклясть все пороки человеческие, как порождение больного мозга!» «Это ваша воля, маэстро?» «Фашисты же вы пригвоздили такой мерой презрения, что сам страшный суд большего не придумает!» «Молодчина ты у меня, Луис, хорошо понимаешь!» Эрзи потер руки. «Теперь мы можем с тобой, Луис, и погулять, спрыснуть, как у нас в народе говорят, чтоб дольше хватило!» Луис Арсетти искренне привязался к Эрзи. Он видел, как все эти годы мучился обожаемый им человек, и готов был разделить с ним его страдания. И сам за это время испытывал горечь собственной беспомощности, так как Эрзи не допускал его к тайнам своих страданий. Теперь, когда он убедился в нравственном выздоровлении скульптора, и тот предстал перед ним во всем могуществе своего гения, все стало как-то проще, легче и даже праздничней. И друзья уехали путешествовать. Простые люди Аргентины встречали их бедно, но гостеприимно. Эрзя, давно не бравший в руки кисти и карандаш, много рисовал с натуры и дарил знак благодарности своей зарисовки людям с добрым сердцем. Он давно уже не видел проявления такой непосредственной радости, которая захватила простых аргентинцев, аборигенов страны. Их нещадно размалывали жернова буржуазного предпринимательства, но они оставались людьми и не теряли первозданной чистоты. Эрзя в поездке испытал как бы новое прозрение о значении искусства для жизни человека. Именно под этим впечатлением в 1939 году он создает образ «Мельпомены», в котором дает реалистическое раскрытие жизненно активной силы искусства. Этот образ, как гимн прекрасному, противостоит образу медузы, как проклятию всему безобразному, угрожающему гибелью для человека. Прежний творческий тонус вернулся к скульптору в 1940 году. За этот год им было создано свыше 20 произведений, среди которых несколько женских портретов, образы Микеланджело и Сократа, типы родного мордовского народа, скульптурное олицетворение молодости и красоты. С наибольшей полнотой прилив вдохновения сказался в работе над образом матери. Увековечить память о ней он решил в новом для него материале – урундай. Это довольно крепкое дерево причудливой формы. Его красновато-коричневые тона вполне импонировали душевному настроению скульптора, который хотел видеть мать как живую. И в лучах ее нежного сердца, и волевого характера посмотреть одновременно и на свой мордовский народ. Созданный Эрзией портрет матери воспроизводит черты ее лица, точно передающие сходство. Все, кто знал мать скульптора в молодые годы, легко узнают в ней Марию Ивановну Нефедову. Могут даже припомнить случай, когда она выглядела именно такой, волевой, сильной и красивой. Спасая имущество, скот и детей во время разлива реки Бездны, она удивила тогда всех своей находчивостью и бесстрашием. Ледяная вода и льдины навалились внезапно и затопили двор и избу. Вода прибывала и грозила всем смертью. Мария Ивановна была одна. Она не растерялась, проявила сообразительность и мужество. Корыто для стирки белья она приспособила вместо лодки. По горло в ледяной воде перевезла детей. Успела выгнать скот. В этот момент она была величественно прекрасной, что и передал скульптор в данном образе. Но это не просто портрет матери, где зафиксирован внешний облик одного человека. Это типический образ женщины-мордовки, несущей в себе привлекательность черт лица и большую душевную энергию любящего сердца, всю незаурядную волю собранного, решительного характера, способного на подвиг и на самопожертвование в критические моменты жизни. Вдохновение, беспримерная работоспособность и широта творческих интересов возрастали с каждым годом. В самые годы войны скульптор работал с полным напряжением сил. Весть о вероломном вторжении гитлеровских войск на территорию Советского Союза скульптору принес Луи Сорсетти. Эрзя как раз работал над произведением «Каприз леса» и был в хорошем настроении. Поэтому, когда в мастерскую шумом и грохотом ворвался Луи Сорсетти, он не сразу воспринял его встревоженное и необычное появление. Продолжал улыбаться и пытливо смотрелся вдаль. «Маэстро! Война!» — закричал он почти на ухо скульптору. «Ну что тут такого?» — нехотя повернулся к другу Эрзя. «Она идет давно. Людям мирно не живется». И опять повернулся к своему произведению. «Да вы послушайте, маэстро!» Луис схватил его за руку. «Гитлер напал на Россию. Сегодня на заре загорелись советские города и деревни. Масса убитых. А вы...» «Что я?» Тяжело протянул Эрзя, и по руке его пробежала мелкая дрожь. Резец нервно заколебался в его пальцах, потянул за собой руку и упал с глухим звоном на пол. «Война!» Это слово как бы застыло на его вытянувшейся нижней губе, из-под очков зло сверкнули синие-синие глаза. «Этого нужно было ожидать, и я это предчувствовал». Эрзи опустился на пенек в тяжелом раздумье, подавленный горем. «Что же будем делать, маэстро?» — обратился Луис. «Воевать положено при таких случаях. Когда загорелся родной дом, каждому делать что-то надо. Вот и мы будем работать». «Во имя чего это?» — вспылил Луис. «Все равно проклятый фашист растопчет!» «Что делать? Что делать?» — разводил Луис руками, нервно дергая скульптора за рукав. «Ну что ты завопил, как баба? Растопчет? Пусть только попробует!» «Да вы знаете ли, маэстро, что нет таких сил, которые могли бы устоять против военной машины Гитлера? Это непобедимая армада, и весь мир дрожит перед ней!» «Силилась лягушка все озеро выпить? Да лопнула!» — зло сказал Эрзи. «Мне видится, Луис, позорный крах фашизма. Очень хотелось бы дожить до этого праздника. Теперь же будем трудиться. Так оно будет легче перенести горе, да и чувствовать будешь себя, как в строю. Великий позор, мой дорогой Луис, со стороны смотреть на битву, сложа руки. Не можешь камня бросить на врага, так хоть обругай его. Теперь все надо класть на алтарь Отечества». Луис Арсетти был рад тому, что маэстро не растерялся, как он. Но когда уходил, можно было понять, что поведение Эрзи его задачило. Восприятие войны у Эрзи было противоречивым, и не всегда на посторонний взгляд поддавалось пониманию. Скульптор воспринимал войну как насильственное кровопролитие, что в его представлении противоестественно жизни, ибо разрушает красоту и человеческую радость. Но заблуждения людей в современном обществе, считал Эрзи, дошли до такого предела, за которым неминуемо должна наступить развязка. И он хотел этой развязки, полагая, что именно в этих грозовых разрядах должно произойти очищение человеческого общества от наплыва мути безумствующих умов и стяжателей. Он был рад тому, что великое очищение человечества от злодейства суждено было совершить людям его Родины. Он не сомневался даже в самые тяжелые моменты войны, когда враг подступал к Москве, что победа будет на стороне России, и это поддерживало твердость его духа. До страшной физической боли ему было жаль родную землю, застонавшую под дьявольской военной машиной фашизма. Всем сердцем оплакивал он гибель на полях сражений и дорогого ему советского народа. Часто тревожные переживания не только лишали его сна, но и темной тучей ложились на его мироощущения. Эльзи не мог оставаться пассивным. Первым, что он предпринял, было создание образа Ленина-полководца. Он изваял его за несколько суток и выставил перед своей мастерской. Аргентинцы приходили смотреть на вождя социалистической России и уносили с собой чувство возросшей симпатии не только к Ленину, но и к России. Эрзи бросал призывный клич активизировать борьбу с фашизмом. И когда городские власти запретили ему выставлять этот образ для обозрения публики, он заявил им: «Я гражданин страны Советов и воюю с врагом, как могу». Скульптурный портрет Ленина несколько раз водворяли ему в мастерскую, чтобы люди не могли его видеть. Тогда Эрзи на высоком постаменте выставил портрет в окне, и мимо проходившие люди смотрели на Ленина и наполнялись уверенностью, что родина Ленина победит фашизм. По их сияющим лицам скульптор замечал, что они благодарны ему и сочувствуют России. В творчестве военных лет Эрзи оставался оптимистом. В противовес войне, мертвое дыхание которой приводило в ужас людей всех континентов, он воспевал красоту жизни, создавая женские портреты аргентинок, парагваек, дочерей инков, испанок, чилиек, мордовок и других национальностей мира. Он утверждал активные характеры, бесстрашно вступающие в битву с враждебными силами, убивающими человеческое счастье. В его образах партизанки, казаки, боливийского революционера много энергии, мужества и решимости. Они несут в себе дух и веру в освобождение от насилия. Внутренние переживания скульптора, его боль и горечь, вызванные утратами войны, нашли отражение в тоске. В целом же творчество его имело высокий жизненный тонус. Эрзи любовно и упорно стал собирать коллекцию своих произведений. Часто терпя материальные лишения, дорогие для себя и, как ему казалось, для его родины произведения, он не продавал даже за дорогую цену. Его мастерскую с восхищением рассматривали любители искусства и свои восторженные отзывы публиковали в печати. «При наступлении вечера, — пишет аргентинец Ибарз, — настоящее фантастическое зрелище рассматривать мастерскую маэстро, одного из величайших художников эпохи, полную статую из красного, черного, белого дерева различных тонов, которые придает скульптуре Кибрачо». Часто скульптора спрашивали: «Маэстро, почему вы не продаете своих произведений?» «Видите ли, — улыбаясь, отвечал Эрти, — я человек одинокий и хочу, чтобы мои дети оставались при мне». Когда совершилась победа Советского Союза над гитлеровской Германией, Эрзи в 1945 году открывает первую выставку своих произведений в собственной мастерской, которая поразила всю общественность Буэнос-Айреса необычным разнообразием, богатством и величием. Интерес к выставкам Эрзи всегда был громадным. Теперь же, когда скульптор предстал перед зрителем почти во весь свой творческий рост, и гений его засверкал в дереве, цементе, мраморе, всеми своими гранями, да еще в год ликования всех людей доброй воли по случаю победы Советского Союза над фашизмом, он поразил всех неповторимостью своих произведений и величием своего творческого могущества. «Каждое произведение Эльзи, — отмечалось в печати Аргентины, — единственное и неповторимое. Его вещи не будут продаваться в миниатюрах для пресс-папье, как Амуры Психея Кановы. В случае разрушения его вещей реставрация невозможна. Эрзи гениален, неподражаем и неповторим». Можно было удивляться не только гениальности скульптора, но и обилию произведений, сделанных его руками. То, что зрители видели на выставке, убеждало их, что у этого человека работе отдано все — и время, и удобство, и личная жизнь. Люди часами простаивали перед образами, созданными вдохновением, умом и сердцем этого удивительного человека, который с неподражаемой силой страсти проникал и в жизнь давно минувшей старины человечества и волнения современного мира, всему давая свое истолкование, все отражая как лично пережитое волнение. При разнообразии тем, сюжетов и идей скульптурные образы его несут бурную энергию и полны призывов на борьбу за утверждение разумной, красивой и справедливой жизни на земле. Особое внимание зрителей привлекали женские образы. Когда Эрзи собрал в одной экспозиции женские образы Европы, Азии, Африки, Америки, то они предстали как единая семья, красивая, привлекательная полнотой жизни, неудержимой страстью своих стремлений к прекрасному и доброму. Зритель был восхищен чудесным миром этих выразительных лиц, лишенных расовых предрассудков и как бы родившихся с чувством интернациональной дружбы, как единокровные сестры по человечеству. Не похожи их лица, разнообразны характеры, индивидуальны они по красоте и темпераменту, но их объединяет доверчивое восприятие жизни, вера в добро и неподкупная устремленность стать счастливой, привлекательной, любимой. Чтобы прославить безграничные возможности внутреннего мира женской красоты, скульптор создает образы обнаженных женщин, которые вызывают чувство преклонения перед всепокоряющей и непорочной красотой и обаянием, противостоящими похотливым инстинктам пресыщенных людей. Даже его балерина, изображенная, казалось бы, в совершенно невообразимой позе, не отступает от жизненной правды. Скульптор с особой яркостью подчеркивает невероятную гибкость, легкость женского тела, сохраняющего гармоничность движений при самых сложных положениях фигуры. Во всех обнаженных женских фигурах есть строгость, целомудрие и чистота эстетического восприятия. В них запечатлена вера в жизнь и красоту человека. Выставка в собственной мастерской не только для общественности Буэнос-Айреса, но и для самого Эрзи принесла много радости. Скульптор испытал истинное удовлетворение, в чем открыто признался Луису Арсетти. Аргентинский друг, теперь часто навещавший мастерскую скульптора, не мог не заметить приподнятости и праздничности его настроения. «Я рад за вас, маэстро», — сказал однажды Арсетти. «Вы прям-таки помолодели и готовы в поход, чтобы вырвать от природы новые ее тайны». «Не скрой, мой дорогой Луис, поработал неплохо и пожаловаться на себя не имею причин». Скульптор погладил уже совсем побелевшую бороду, а затем, покрутив свисавшие усы, решительно добавил. «Маршрут у меня теперь один. Домой!» «Я искренне желаю вам этого счастливого пути, маэстро. Мне трудно будет с вами расставаться, ведь я так к вам привык и жился с вашим искусством, что даже не представляю, как буду жить без вас». «Это вам нужно, маэстро. Это нужно для вашей родины. Это необходимо для лучшей памяти человечества. Вы станете еще выше, маэстро, в глазах всех людей планеты. Я так хочу, чтобы вы были дома, что готов на все, но прошу понять меня, нелегко это дело совершить». «А чего ж тут такого? Я родине никакого зла не сделал. Правда, моя командировка, которая давалась на год, затянулась почти на 20 лет. Так что же из этого? Я не бездельничал и возвращаюсь домой не с пустыми руками». «Что там говорить? Вы достойный сын своей родины. Став гражданином мира, вы ничем не запятнали своего знамени патриота России». «Я верю своему правительству. Коль уж хватило у него ума с гитлеризмом покончить, меня как-нибудь поймут». «Я в это тоже верю, но по нашим аргентинским законам, маэстро, могут наложить запрет на вывоз произведений, которые вами созданы из аргентинского материала». «Вот чудаки! Так за лес я платил своими деньгами и даром показывал свои произведения всему народу Аргентины. Черт его знает, кто пишет такие законы». «Ничего не попишешь, как у вас говорят. Что написано пером, то не вырубишь топором». После некоторой паузы Арсетти успокоил скульптора. «Будем хлопотать». За длительное время пребывания в Аргентине Эрзи пережил несколько смен властей. Он пользовался покровительством первого президента этой страны Иригоена. Видел кровавую расправу над ним. Он претерпел гонения при диктатуре к генералу Урибуру. Ему пришлось стоически переносить притеснения при власти генерала Хусту. Некоторое облегчение своей участи скульптор получил при президенте Ортисе в 1933-1942 годах. А в 1943-м снова совершился фашистский переворот генерала Рамироса. Затем президентом стал Форрейль, которого в 1946 году заменил Перон. Менялись правители, а скульптор оставался один со своей тяжелой судьбой в чужой стране. Он не принимал подданство Аргентины. Всегда оставался гражданином Союза Советских Социалистических Республик. Более того, он не изменял своему характеру. Он всем с гордостью показывал свой красный заграничный паспорт гражданина страны Советов, как свою защиту. А того и знать не хотел, что этот паспорт был выдан лишь на 1 год и давно просрочен. «Как просрочен?» — восклицал скульптор на замечание друзей. «Принадлежность к родине и после смерти продолжается. Вот вам и просрочен». В думах о величественном и в повседневном творческом труде Эрзи забывался, но он очень глубоко осознавал всю сложность своего положения. И это все чаще стало отдаваться резкой болью в его сердце. Он на глазах старел, терял уверенность и нервничал. Такое состояние могло кончиться плохо. Но вскоре обстоятельства изменились в его пользу. Выручила победа Советского Союза над фашизмом. Еще в 1945 году Аргентина объявила себя в состоянии войны с Японией и Германией. В октябре же этого года была легализована Компартия Аргентины. Все это значительно облегчило положение советского скульптора. Но покоя в душе не было. Все же и теперь он был один в чужой стране. Всеми силами он стремился уехать на родину. А как это сделать? С чего начать? К кому обратиться? Он не знал. 6 июня 1946 года были установлены дипломатические отношения Аргентины с Советским Союзом. И в Буэнос-Айрес в последний день аргентинской зимы прибыл советский посол Сергеев Михаил Григорьевич. В воспоминаниях посла читаем. «Дня через два секретарь сообщил мне, что пришел скульптор Эрзия и просит его принять. И вот в кабинет вошел пожилой человек, ниже среднего роста, широким лбом, в очках, с большой лысиной на голове. Довольно длинные усы свисали на выбритые щеки и подбородок. Одет он был в черный костюм, немного широковатый для него, белую рубашку и полосатый галстук. Войдя в кабинет, он огляделся по сторонам. Я вышел из-за стола, и он, протягивая мне узловатую сильную руку, отрекомендовался. «Эрзия Степан Дмитриевич». Мы сели. Я сказал Эрзии, что уже слышал о нем и хотел его увидеть. Эрзия улыбнулся и сказал, что с приездом советского посольства в Буэнос-Айрес ему будет не так одиноко, как это было в течение многих лет. Ведь лет 15 в Аргентине не было никаких советских учреждений. С советским посольством у скульптора установились самые теплые взаимоотношения. И это благотворно сказывалось на всей его жизни. Он стал оживленным, общительным, охотно вступал в беседу, показывал выставку своих работ, которую открыл в своем двухэтажном особняке. Много рассказывал, и советские люди из посольства находили его интересным собеседником. Он стал желанным человеком в посольстве. Его любезно встречали, ему часто звонили по телефону, приглашали на торжественные приемы. В доме самого посла Сергеева его встречали как близкого человека. Эрзия теперь почувствовал радость общения с людьми далекой родины и уже не сомневался, что скоро настанет час, когда он увидит родную землю. С семьей посла Сергеева у скульптора установилась самая настоящая дружба. Они часто собирались вместе, беседовали, ездили на прогулку, рисовали этюды. Тамара Алексеевна Северова взялась сделать скульптурный портрет Эрзии. И он, вопреки своим привычкам, позировал, не жалея на это затраченного времени. С Северовой они горячо спорили. Правда, редко можно было склонить Эрзию к соглашению по вопросам развития искусства. Но в завершении споров с Северовой, видимо, из-за высокого уважения к ней, он извинительно признавался. «У меня плохой характер». Все же своего мнения он не отступал. И в лучшем случае разговор переводил на другую тему. Много было разговоров и споров, а все кончалось одним и тем же. Когда же ему помогут выехать на родину? Эрзи не понимал, как непросто было решить вопрос о возвращении его на родину. Он не знал, что посол искренне стремился помочь ему и сделал все от него зависящее. Посол добился не только согласия советского правительства о выезде его на родину, об оплате за счет Советского Союза его долгов, но также получил разрешение правительства Аргентины беспрепятственно вывести все произведения, которые имелись в доме Эрзи. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Договоренность была получена, а выезд Эрзи на родину затянулся после этого еще на 5 лет. 5 декабря 1947 года Сергеевы уехали из Аргентины на английском пароходе. Погода была дождливой, проливной ливень шел непрестанно. Эрзия стоял на берегу, и от парохода, уплывающего в Европу, его отделяла сплошная завеса воды, как будто небесная твердь обрушилась на землю и отгородила скульптора от желанного счастья. Он снова почувствовал себя одиноким, заброшенным на далекой чужбине человеком. Обида, недоумение и муки переживания одинокого человека навалились с такой тяжестью, которую мог вынести только человек титанической силы и терпения, привыкший к ударам своей судьбы. Именно о таком своем душевном состоянии он пишет в автобиографии. В 1947 году через товарища Сергеева Михаила Григорьевича, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Аргентине, и обратился в Совет министров СССР и предложил в дар Советского Союза мои 25-летние труды в количестве 160 скульптур из дерева, кебрачо и альгароба. Мое желание – из моих скульптур создать музей в Москве. Через несколько месяцев товарищ Сергеев вызвал меня в посольство и заявил мне, что Совет министров СССР принял мое предложение и что немедленно надо выехать в СССР. В то время в порту стоял советский пароход. Товарищ Сергеев срочным порядком мобилизовал 40 человек эмигрантов, привезли лес и другие материалы и в течение нескольких дней и ночей окончили упаковку. И только осталось сделать надписи на ящиках, как мне сообщили, что пароход неожиданно ушел. Но от имени товарища Сергеева мне заявили, чтобы я не беспокоился, что в Аргентину пойдут два советских парохода, которые скоро прибудут. Прошел месяц, и товарищ Сергеев с семейством уехал на английском пароходе в СССР, уверив меня, что скоро из СССР прибудут пароходы. Но, к моему несчастью, никакие пароходы из СССР не пришли. Так прошли год, второй. Я обращался в консульство, но, к моему несчастью, заместитель товарища Сергеева говорил только одно. «Не наше дело, и нет от Сергеева распоряжения». Хозяин дома, который я доселе занимал, подал в суд о выселении. Суд нашел иск правильным и постановил, что если не вывезу ящики и не приведу дом в порядок, я немедленно должен выехать из занимаемого помещения. Но я этого не мог сделать за неимением средств. Продавать или заложить часть скульптур я не мог, так как все скульптуры были в ящиках, и, как выше было сказано, они уже принадлежали СССР. Оставался единственный выход – сломать и сделать, как было до упаковки. Выставку. Это продолжалось долго и с большими трудностями. Даже скупые сведения из автобиографии свидетельствуют о том беспокойстве, которое охватило скульптора в период мучительных хлопот о выезде на родину. Это были годы переживаний, и Эрзи считал себя самым несчастным человеком. Он прямо заявлял друзьям: «Знать уж, судьба моя такая невезучая. Иду я к людям с открытым сердцем, а они невесть почему годами ковыряются, ища какой-то панцирь. Черт знает, что такое!» Друзья успокаивали скульптора, и больше всего, конечно, доставалось Луису Арсетти, который энергичнее и настойчивее других хлопотал о его возвращении домой. Поэтому во всех своих неудачах с отправкой Эрзи обвинял именно его. К этому подстрекали и те круги, которые добивались во что бы то ни стало, чтобы сорвать отъезд Эрзи на родину. Любкин и его предприимчивое окружение, пользуясь вмешательством скульптора, предприняли все, чтобы войти к нему в доверие, прикидывались самыми верными людьми и доброжелателями. Они помогали ему распаковывать вещи, рекомендовали выгодных и талантливых учениц, создавали обстановку уюта и дружеского внимания. Эрзи не оставлял свои мысли о выезде на родину, но был обескуражен цепью неудач и потому легко поддавался лести мнимых друзей. Он даже старался сохранить внешнее спокойствие, продолжал работать над новыми произведениями и создал такие шедевры, как «Танец», «Портрет русской женщины», «Мордвин с папиросой», «Аргентинская еврейка» и другие. Но внутреннее состояние скульптора было надломлено, что и выразил он с огромной силой психологизма в «Раздумье», «Думах», в «Скульптуре Христа» и в «Автопортрете». Наконец-то все решилось в пользу Эрзи. Получено приглашение от советского правительства на выезд. Министерством Аргентины ратифицировано было его прошение о вывозе имущества. Погашены долги, упакованы с помощью друзей скульптуры, погружены на румынский пароход «Джулия». Прихвачено было несколько вагонов кебрачо и альгароба, и 6 сентября 1950 года великий скульптор отплыл на родину. В аргентинский период, весна 1927 года, осень 1950 года, длившийся около 24 лет, Эрзи главным образом работал по дереву кебрачо, альгароба, урундай и создал более 1000 произведений. Его творчество этого времени характеризуется дальнейшим углублением реализма, беспрестанным поиском более разнообразных и ярких, выразительных средств, которые обильно представляли ему сама природа и жизнь. Творческая фантазия и вдохновение художника были беспредельны, а его мастерство достигло наивысшего совершенства. Аргентинская и мировая художественная критика, изумленная огромным размахом творческого диапазона, эстетическим богатством образов и удивительно причудливым разнообразием форм, называет его произведения «жемчужинами мирового искусства», «великими произведениями человеческого духа». Она стремится найти аналоги в истории искусства и литературы, то приближает его к Микеланджело, то считает его сродни Достоевскому. Бесспорно то, что и в аргентинский период творчество Эрзи не отрывалось от мирового художественного процесса. Но оно оставалось самобытным и являло ярчайший образец того, что принадлежность к социалистическому искусству открывает неограниченные возможности для проявления художественной индивидуальности и образного выражения социалистического идеала обновления мира. Именно вера в социалистический идеал – роднит Эрзю художника со всем реалистическим искусством как прошлого, так и настоящего. Но вместе с тем, это художник нового мира, новой социальной формации, национальный художник России, творец, чье искусство уходило вглубь эстетической культуры родного эрзианского народа. Об этом весьма доказательно говорят его произведения, которые воплощают образ Родины, идеи дружбы народов всех континентов, образы великих мыслителей Маркса, Энгельса, Ленина, гениев творческой мысли Толстого, Бетховена, Микеланджело, Сократа, Грига, Гоголя, различные состояния человеческого духа, философское и чувственно-конкретное восприятие всего многообразия жизни. И при этом всегда ярко проявляется вера в человека – в могущество его разума, неприятие всяких проявлений зла, душевная привязанность к родине и любовь ко всем братьям по человечеству. Энергичное проявление активного начала и беспредельная вера в обновление жизни на Земле были главным пафосом, огнем его вдохновения и движущей силой его безграничной фантазии. Он, как человек труда, любил работать исправно, без помех и брака, потому и постоянно совершенствовал свое мастерство. Эрзи был благодарен всем, кто его поддерживал, но всегда помнил свою родину и высоко нес звание гражданина Великого Советского Союза, ибо в этом он видел главный источник всего своего существа. В этом плане весьма знаменательна его беседа с журналистами 29 сентября 1947 года, когда он собрался выехать на родину из Аргентины. Вопрос. В каких условиях протекал ваш творческий труд в Аргентине? Ответ. Об аргентинском народе, и в частности о его артистических кругах, которые всегда поддерживали меня своим вниманием и одобрением, я вношу чувство уважения и хорошие воспоминания. Многие из моих произведений были приобретены частными коллекционерами, другие – муниципальным музеем и музеем Кинкела Мартин. Одна моя скульптура поставлена на площади Митрия. Сотни других, сделанных мною в промежуток времени между 1927 годом и настоящим временем, были приобретены частными коллекциями и художественными официальными органами Англии, Германии, Франции и Италии. Сейчас моя артистическая работа вновь развернется на родной земле. Сбудется моя старая заветная мечта – отдать Родине, Советскому Союзу, мои лучшие произведения, которые в ожидании этого дня я никогда и никому не хотел продать. Вопрос. Каковы ваши планы будущей работы по приезде на Родину? Ответ. В данный момент мои проекты еще не оформлены в связанный план. Я предполагаю продолжить различные работы, уже начатые или, по крайней мере, задуманные мною. Кроме этого, возвращение в Советский Союз позволит мне привести в исполнение мысль, которую я лелеял уже давно. На одной из гор Урала в 2000 метров высоты я мечтаю изваять голову Владимира Ильича Ленина. Мы поищем в природе подходящую форму. В сущности, природа заключает в себе все формы, и, сделав в ней необходимые поправки, превратим ее в голову одного из величайших гениев мира. Я чрезвычайно счастлив, что могу вернуться на родину. Я уверен, что найду там среду, необходимую для творческого созидания, и в том, что мои произведения дойдут и будут оценены самыми широкими слоями народных масс. Эта надежда придает мне желание и силы работать, как я еще никогда не работал вдали от моего народа. В аргентинский период национально-русский и советский опыт Эрзи обогатился общечеловеческим художественным опытом, так как он и в это время много работал над собой, изучал художественные ценности мирового искусства. Именно поэтому он достигает новых художественных высот в создании монументальной, монументально-портретной музейной скульптуры, обогащает мировое художественное искусство не только различными жанровыми формами пластического изображения, но и открывает совершенно новый материал для скульптуры — кебрачо, альгароба, урундай.